Глава 10. ITC Tropicar. 16:01. Марсель в нерешительности. Ему надо поторопиться, подняться в номер, сложить вещи в чемодан. Скоро явятся полицейские, теперь в этом нет ни малейшего сомнения. Ему надо бы крикнуть Софи, чтобы вылезла из бассейна и свалить отсюда. Опередить. Хоть ненамного. Соф развлекается. Впервые с тех пор, как она живет в этой гостинице, ей есть с кем поиграть. Она прыгает в воду со своими нарукавниками. Другие дети толпятся вокруг нее, словно придворные вокруг королевы. Софа смеется. Загорелый, как ириска, малыш с длинными светлыми волосами что-то шепчет ей на ухо. Софа брызжет на него водой и хохочет. У Марсьели сжимается сердце. Некогда умиляться, надо пошевеливаться, вытащить Софу из бассейна и бежать. Нельзя все загубить, только не теперь. 16:03. Полицейский пикап катит по улице генерала де Голля, мчится вниз по склону, давит листья и сиреневые вьюнки. Мурес вжимает в пол педаль акселератора. Едущие навстречу машины жмутся к обочине. На этот раз Айя позабыла о какой бы то ни было дипломатии и с наслаждением, пожертвовав безмятежным покоем курорт и Аламанды, организовала срочное задержание Марсьяля Бельона. Кроме пикапа, который на бешеной скорости несется к отелю, туда же едут еще 4 машины, больше 20 полицейских. Капитан Пюрви позвала коллег из Сен-Поля и Сен-Ле. Цель операции — отрезать Сен-Жиль от остального мира — перекрыть все входы и на случай, если задержание пойдет как-нибудь не так. Кто может предсказать, как поведет себя Бельон? Айя, сидящая на пассажирском сиденье, не обращая внимания на отрезку, в последний раз перечитывает отчет экспертов из Сен-Дени. Результаты анализов подтверждают, что пробы, взятые Кристосом с постели, кровати и ковра, это действительно кровь Лианы Бельон. Образцы сравнили с данными, полученными из лаборатории КФР в метрополии, муниципалитета Делабар, департамент Валь-д'Уаз, той лаборатории, где у Лианы Бельон брали кровь для анализов. Но все решили полученные 15 минут назад результаты исследования ножа, который был воткнут в грудь Родена. Кроме крови креола, на его лезвии были следы другой крови, более давние. Крови Лианы Бельон. Одно оружие, две жертвы, один преступник. И чтобы совсем уж никаких сомнений не оставалось, на рукоятке ножа были четкие отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев Марсьяля Бельона. Мурес, подняв тучу пыли, вылетел на авеню Бурбон. Отель «Аламанда» был прямо по курсу между автопарком и кварталом ночных клубов. А я пожалела, что не арестовала Бельона вчера, когда он убалтывал ее в участке. Двое полицейских все утро рылись в контейнерах с утилем и не нашли ничего из одежды Лианы Бельон. Марсьяли в самом деле перевозил ее труп. Он произвел на Аю впечатление человека, не способного разумно действовать в сложившихся обстоятельствах. Жену он, скорее всего, убил ненамеренно, во время ссоры, в припадке ревности или гнева, может быть, даже из-за малышки, а потом запаниковал и снова убил, на этот раз мешающего ему свидетеля. И на этот раз хладнокровно. Одному Богу известно, на что он способен теперь. 16:05. Мне трудно бежать во вьетнамках. Папа слишком сильно стиснул мою ладонь. Он мне руку оторвет, если будет меня так тащить. Я вообще не хотела вылезать из бассейна. Пап, не беги так, мне больно. Побыстрее, Софа. Папа ведет меня за гостиницу к парковке, туда, где стоит машина, которую мы взяли на прокат во время отпуска. Пап, я не могу так бежать. Я потеряла вьетнамку. Я сделала это отчасти нарочно, но папе все равно. Он продолжает выдергивать мне руку из плеча. Мои ноги впиваются в камешки. Я останавливаюсь и начинаю вопить. Папа недоволен. Софа, побыстрее, умоляю тебя. Папа не кричит. Это странно. Он говорит тихо, почти шепотом, как будто боится, как будто за нами гонится толпа людоедов. Зажал мою руку в свое здоровенное лапище. Мне приходится скакать за ним на одной ножке. Я ною изо всех сил, но папа меня уже не слушает. Вот она, машина. До нее осталось 20 метров. Папа, даже не замедлив шага, издали ее открывает. Я все ноги ободрала о бетон на стоянке. Я кричу. Ору еще громче, выхожу из себя. Это я умею. бешусь до тех пор, пока папа не отпускает мою руку. Он резко останавливается, наконец-то, но не из-за того, что я орала. Он смотрит на машину, как будто ее поцарапали, или колесо украли, или руль. Голос у папы дрожит. «Софа, живо садись в машину». Я не двигаюсь с места. «Я умная. Мама мне все время это говорит. Я умею читать. Почти все слова. Например, те, что написаны на пыльном стекле двери. Встреча в бухте каскада. Завтра 16 ч. Приходи с девочкой». Хм, я плохо понимаю. Я хотела бы еще раз перечитать буквы и попытаться понять, что там написано, или хотя бы запомнить. Но я не успеваю. Папа почти сразу стер записку рукой, оставив длинные грязные следы. «Садись в машину, Софа, быстро!» Папа никогда еще не разговаривал со мной таким строгим голосом. Я немножко испугалась, но послушалась. Забираюсь на заднее сиденье, влезаю в детское кресло. «Почему папа стер эти слова, как будто мне нельзя было их читать?» «А кто должен был их прочитать?» «Кто их написал? Папа?» «Мама?» Перед тем, как мотор завелся, я услышала, что сзади кто-то кричит. 16:08. Айя первой входит в гостиничный холл, Морес следует за ней. Кристос остается поодаль и наблюдает за ними. На его вырастает застойка, и словно игрушка на пружине, не проходит и 3 секунд, как является Арман Зюттор. Директор отеля ошалело таращит глаза, на одном виске волосы у него стоят торчком, к другому прилипли, как будто его подняли во время сиесты. Айя на него и не взглянула, она выкрикивает приказы. «Морес, наверх, 17 номер, Кристос со мной в сад». Двери лифта открываются. Ева Мария вопит. «Не ходите по мокро...» Трое сволочей в форме, армейских ботинках, не слушая ее, топают по плитке. Пол в коридоре измазан мокрым песком, цепочка следов тянется до 22 номера. Там ботинки упираются в белоснежную стенку, напротив, потом одним ударом вышибают дверь. Она слетает с петель, грязные ноги топчут ковер. «Никого!» — орет Морис в рацию. «Капитан, он смылся!» А я выругалась. Она смотрит на гостиничный сад. Видит перед собой замерших туристов, они похожи на забытых у бассейна надувных кукол. Ей даже приказывать не надо. Полицейские сами рассыпаются в стороны, прочесывают отель в поисках малейшего закутка, где можно спрятаться. Все, кроме Кристоса. Младший лейтенант стоит, прислонившись к стволу пальмы, и довольствуется тем, что, повернув голову к бару, вопросительно глядит на Габена. Тот пожимает плечами. Вид у него недовольный, как будто он обдумывает, не сменить ли ему место работы после всего этого. Кристос хмурится, показывая тем самым, что ждет ответа. Габен в пантомиме не так силен, как в смешивании коктейлей, но он делает над собой усилия. Он машет руками. Если не придираться, то можно считать, что он изображает птицу или, может быть, бабочку, во всяком случае, нечто с крыльями. Достаточно для того, чтобы понять, Бельон упорхнул. 16:10. Марсиэль гонит машину, она мчится по авеню Бурбон, потом по улице генерала де Голля. Сен-Жиль разворачивается длинной лентой между лагуной и лесом. Ему надо выехать на шоссе, минуя порт, иначе дорога приведет его прямиком в полицейский участок, так что выбора у него нет, приходится кружить переулками, но только каждый второй из них заканчивается тупиком, словно ложный путь в лабиринте. Пропетляв еще километр между хижинами, Марсиаль резко тормозит, едва не выругавшись вслух. Чтобы оказаться на дороге, ведущей к шоссе, надо проехать через единственный переброшенный над ручьем мостик, но доступ на него перекрыт. Сплошная лента машин тянется 200 метров, а Марсиаль закипает от ярости. Неважно, сама собой здесь образовалась пробка, или это полицейские переградили дорогу за мостиком, как бы там ни было, он не может себе позволить торчать в пробках, он должен попытаться проскочить другим путем. Он разворачивается, шины Клио взвизгивают. Марсиаль снова едет по авеню Бурбон, теперь в обратном направлении, потом внезапно за 300 метров до Аламанды сворачивает вправо. Грунтовая дорога, тянущаяся на 2 километра вдоль пляжа, его выручит, если только перед ним не окажутся красные вагончики пляжного поезда, который с черепашьей скоростью перемещается между выходами к лагуне. Если ехать на юг, дорога упрется в Ла-Салин-Ле-Бен. Марсель старается убедить себя, что у него есть еще небольшой запас времени, он пока опережает полицейских. Клио в облаке рыжей пыли минует аквапарк, домики-близнецы коралловой деревни, площадку для игры в шары. Велосипедисты съезжают с дороги. Семьи, стоящие в очереди к фургончику с мороженым, кашляют от поднятой им пыли. Полуголые люди с полотенцами через плечо осыпают его ругательствами. Марсиаль понимает, что его побег никак не назовешь незаметным, и что долго он в таком темпе не продержится. Но у него нет выбора. Через открытое окно внутрь летит песок. Софа плачет на заднем сиденье. «Пап, мне глаза щиплет». Марсиаль резко поднимает стекло. Логично было бы продолжать двигаться на юг вдоль пляжа, пересечь Ла-Салин и за пляжем выехать на дорогу, ведущую к Сен-Пьеру. Сен-Жиль — это путаница улиц, из которой можно выбраться только в трех направлениях. На север и на юг, по прибрежному шоссе, и по сотому шоссе наверх. Вернувшись на асфальт, он снова может прибавить скорость. Пляж с его разномастной толпой пунктиром мелькает между кривыми стволами. Казуарины проносятся, словно телеграфные столбы. «Мы проскочим с юга», — заставляет себя надеяться Марсиаль. «Папа, не гони так!» Он видит зеркальце перепуганную Софи, вцепившуюся в ремень безопасности. Можно подумать, вместо отца здесь кто-то чужой, и он везет ее в ад. Стрелка спидометра снова двигается. Внезапно из ворот какой-то виллы выбегает мальчик. Лет 6, босой, с бодибордом, под мышкой, и замирает, словно кролик. А Марсиаль давит на педаль тормоза. Софа вопит, мальчик улепетывает, скрывается во дворе за решетчатой беседкой. У Марсиаля взмокла спина. На мгновение ему показалось, будто он узнал Алекса. Он сходит с ума. Это бегство пробуждает всех его демонов. Он медлит, не трогается с места. Голова у него вот-вот лопнет. Он стискивает ее мокрыми руками. Он принял решение. Клео на метр проскакивает вперед, из-под колес летит розовый гравий, которым усыпана аллея, ведущая к вилле, потом машина разворачивается и мчится в обратном направлении. «Папа, ты что делаешь?» Марсиаль не отвечает. Он внезапно осознал, что несколько секунд назад устремился прямо в волчью пасть. Капитан Перви наверняка предупредила полицейских из Сен-Ле и Сен-Поле, и теперь они должны двигаться в сторону Сен-Жиля. Первым делом они поставят свои пикапы поперек дороги и перекроют Приморское шоссе с юга до севера. У него остается только одна возможность — выбраться через верх, катить в горы, а потом... 16 часов 14 минут. «Арендованная машина!» — кричит Морес. Полицейский бежит от стоянки, расположенной за отелем. Чуть отдышавшись, он прибавляет. «Серая Клио! Не заметить ее невозможно. У нее спереди на щитке от солнца написано... Реюнионская фирма по прокату автомобилей, а на задней двери фирменная наклейка». «Отлично». Айя, в свою очередь, кричит в рацию. «Все выезды перекрыты, далеко ему не уехать. Усильте заграждение на прибрежном шоссе у выезда из Сан-Жиля». Капитан Перви топчется на лужайке в гостиничном саду и отдает распоряжение. Жандармы из Сан-Жиля, за исключением Кристоса, толпой ходят за ней по пятам, словно телохранители. Некоторые из туристов у бассейна одеваются, другие застыли на месте и только поворачивают голову синхронно с перемещениями жандармов, чтобы не упустить ни мгновения зрелища. Почти все дети забрались на колени к родителям, и только малыш с длинными светлыми волосами словно бросает взглядом вызов авторитету взрослых. Айя на мгновение встречается глазами с этим мини-серфингистом. Внезапно она застывает на месте, подносит к губам рацию. «Нет». «В программе изменения. Оставайтесь главным образом наверху. Исинду, Мино, вы на прежнем месте в конце Морского проспекта? Встаньте за кругом на Д-100. Дорога вдоль берега под контролем, Бельону ничего не остается, кроме как свернуть на Мейдо оттуда либо к циркам, либо на дорогу Тамариндов. Будьте наготове, руку готова дать на отсечение, что он попытается прорваться через верх». Она переводит дыхание, старается говорить спокойно. «Ребята, только осторожнее. Я знаю, что мы имеем дело с преступником, убившим двоих, но на заднем сиденье едет девочка». 16 часов 15 минут. «Папа, меня тошнит!» «На этот раз я не вру. Я правда хочу, чтобы папа остановился. Он не смотрит, куда едет. В конце концов, он задавит кого-нибудь. Или не впишется в поворот. Я устала. Я боюсь. Я хочу вернуться в отель. Я хочу вернуться в бассейн. Я хочу к маме. Я же не совсем дура, я все поняла. Папа сбежал, как только появились полицейские, как только он услышал сирены. Я догадываюсь, что это как-то связано с мамой». Дети в бассейне рассказывали, что она умерла. «Я брызгала с водой, не хотела при них плакать. Я хохотала, но они не отставали, они проводили большим пальцем у шеи и заглядывали мне в глаза. «Это твой папа ее убил». Я сдержала слезы, я заперла себе горло на два оборота и только рожу застроила. «Болтаешь сам не знаешь что. С чего ты взял?» «Мне мама сказала». Самый старший, тот, что с длинными волосами, говорил уверенно. «Вообще-то он тоже еще маленький». «Но может быть, это все-таки правда?» Папа, как будто прочитав мои мысли, оборачивается ко мне. «Смотри, Софа, видишь гору прямо перед нами? Вот туда мы и едем, в облака». «К маме?» — спрашиваю я. 16:16. Марсель не отвечает, он петляет по мелким улочкам. Аллея мечты, кокосовая, финиковая. Они все ведут к Морскому проспекту, ему остается только проехать через круговой перекресток на пересечении Н1 и Д100, и он свободен. Надо еще прибавить скорость, гнать изо всех сил, надо проскочить до того, как они перекроют дорогу. «Папа, это правда? Мама ушла на облака?» «Нет, Софа, конечно, нет». «А тогда почему, пап, ты потом, Софа?» Марсель повысил голос и тут же на себя за это рассердился. Он никак не мог сосредоточиться. Ему не удается точно сформулировать догадку, но чем больше машина удаляется от моря, тем более ясно и отчетливо он понимает, что ему не проскочить. Полицейские переговариваются по телефону, у них, конечно, уже есть описание его машины, и они уже должны стоять на главных магистралях у выездов из Сен-Жиля, в том числе и на дороге, ведущей в горы. Клео пропускает вперед Тойоту. Марсель снова открывает окно, он явственно слышит полицейские сирены совсем близко, в нескольких кварталах. «Пап, мы возвращаемся в отель?» Он осознает, что в прятки играть бесполезно. Его взятая в аренду машина очень уж приметная, полицейские спокойно накинут на него сеть. «Нет, Софа, нет, не в гостиницу, я хочу сделать тебе сюрприз». Он болтает не весь что, лишь бы Софа помолчала, лишь бы он мог спокойно подумать и найти выход. «Припарковаться здесь? Дальше идти пешком?» «Глупо. Полицейский заметит машину, а с Софой ему и 100 метров не пройти». «Пап, я не хочу сюрприз, а хочу вернуться в отель». Софа ерзает на заднем сиденье, колотит ногами по спинке его кресла. «Я хочу к маме. Ты меня слышишь? К маме». Снова раздается короткий пронзительный вопль сирены. Марселю необходимо что-то придумать, чтобы успокоить Софу, чтобы выиграть время. Он не может допустить, чтобы его поймали, тогда все пропало. Он не имеет права на неудачу. И чтобы этого не случилось, он должен без колебаний пожертвовать тем, что его задерживает. «Я покажу тебе нечто удивительное, Софа. Я отвезу тебя в рай. Думала ты когда-нибудь, что увидишь рай?»